это микропрорыв натрия внутрь ее и калия наружу с последующим восстановлением и возвратом к исходному состоянию. Отдельный такой микроцикл занимает в клетках человеческого организма обычно считанные миллисекунды. После не более длительной передышки восстановления сил сдерживания микроцикл вновь повторяется. Увеличение содержания натрия означает увеличение напора на клетки и соответственное увеличение тонуса сосудистой стенки за счет повышения возбудимости как мышечных, так и нервных элементов. Просвет мельчайших сосудов, определяющих артериальное давление, сужается еще и за счет набухания стенки. Натрий приводит за собой воду. Он властелин воды. Одну молекулу натрия в организме всюду сопровождает свита из 400 молекул воды. Столько же их нужно для образования физиологической концентрации, соответствующей 0,9% натрия хлорида. С другой стороны, натрий весьма высоко ценится в организме, ибо на суше, в окружающей нас среде, растительной и животной, его сравнительно мало. Почки – главные ловушки натрия. В течение суток они образуют примерно 200 литров первичной мочи, в которой содержится в среднем 600 граммов натрия. В конечном итоге человек за сутки выделяет примерно 1,5 литра так называемой окончательной мочи, содержащей в среднем 4 грамма натрия. 596 граммов этого элемента и около 198 литров влаги почки разными способами возвращают обратно в кровь, в том числе и в обмен на калий. Псилуретики повышают выделение мочи, блокируя некоторые пути возврата натрия, а вместе с ним и воды обратно в кровь. Однако вместе с натрием организм при этом теряет и определенное количество калия. Поэтому при лечении псилуретиками, как уже упоминалось, врачи проявляют соответствующую заботу, рекомендуя диету, содержащую богатые калием пищевые продукты, главным образом растительного происхождения, а в случае необходимости назначают раствор калия-хлорида или другие препараты калия. По мере снижения содержания натрия в организме спадает обусловленное им сужение просвета артериол, уменьшается возбудимость нервных элементов, что в конечном итоге ведет к уменьшению давления крови. Препятствуют возвращению натрия в организм и антагонисты гормона надпочечников альдостерона, в частности спиронолактон, верошпирон. Они действуют в основном лишь на одну ловушку в почках. Поощряемая альдостероном, она ведет обмен натрия на калий. Вот почему при лечении верошпироном организму не угрожает дефицит калия. Этот препарат, как, впрочем, и триамтирен, относится к калий-сберегающим мочегонным. Однако при развитии почечной недостаточности, когда из-за болезни почек в организме и без того накапливается в избытке калий, прием калий-сберегающих диуретиков может нанести существенный вред. Верошпирон и триамтирен, как правило, применяют в качестве вспомогательных средств в комплексе лечения более поздних стадий гипертонической болезни, сообразно особенностям ее течения, балансу натрия и калия в организме и тому подобное. Обо всем этом компетентно судить может лишь специалист. Выше мы упомянули о том, что на начальных порах развития, как эволюционного, так и зародышевого, центральный нервный стержень располагается параллельно линии пищеблока. Однако не только он. Также выстраивается и вегетативная нервная система, мудрая напарница центральной, управляющая деятельностью внутренних органов, в том числе сердца и сосудов.